Что-нибудь такое расчиточное просто. Ну просто, ну, зачитай там поутру, что ты делаешь, давай. Давай. Проснулся, встал, позавтракал, почитал. Оделся, обулся, себя битом прокачал. Текст придумал себя сам, достаю бумагу. Спасибо всей родне и деревьям за отвагу. Распиарюсь я и поеду к Петербургу. Я буду свои фиты разрешать пускать по кругу. Записал один, там уж подоспел второй. Думаю я головой, это пунктик ключевой. Вот я дописал, начинаю я сводить. Саня уже постер собирался намутить. Давай. Намутил, идею обговорил, сочинил и над треком за секунду выложил. Трек на стеночке висит, популярность ловит. А битмейкер для меня уже биты готовит. Приготовил он из того, что только было. Ни один из минусов сердце не забыло. Ладно, я шучу, ничего нету, бля, такого. Это выдуманный трек и все тут постанова. Не, ну стоп! Про Саню, кстати, не пиздешь. Нарисует тебе так, что потом уж хуй сотрешь. Если ты сотрешь, братан, себя надписи Сани. Я тебя предупреждаю, ты уже на грани. Вау, круто, скит заходит налегке. Даже в этом темном, неприметном городке. На бите играют так, как автомат стреляет. На досуге Саня за картинку порешает. В группе выложится пост, и биток польется. Собьется там Андрей, если о причал споткнется. Уверяю, что такого тут не встретишь. Картинка, трек, по лютому, все будет. Веришь? Веришь, а?